33. Оставив при себе часть войск, Цивилис поручил Юлию Максиму и сыну своей сестры Клавдию Виктору командовать когортами ветеранов, добавил к ним самых храбрых бойцов-германцев и приказал выступить против армии Вокулы. По дороге они захватили и разграбили расположенные в Асцебурге, смотри примечание 80-е, зимние лагеря конного отряда. Примечание 80-е. Асцебургий находился между старыми лагерями и Гельдубой. Сейчас это, предположительно, Асберг возле Мёрса, на реке Мёрс. Конец примечания. Батавы и германцы налетели на лагерь столь неожиданно, что Вокула не успел ни обратиться к солдатам с речью, ни построить армию для боя. У него едва хватило времени распорядиться, чтобы находившиеся в резерве легионеры заняли центр лагеря. Вспомогательные отряды были смяты сразу же. Наша конница вырвалась было вперед, но тут же разбилась о строй наступавшего противника и в беспорядке бросилась назад, давя и опрокидывая своих. С этого момента битва превратилась в резню. Когорты нервиев, то ли по трусости, то ли по вероломству, открыли фланги римской армии, и наступающие устремились на легионеров. Те побросали значки, кинулись к валу, но и здесь падали под ударами варваров. Неожиданно на поле боя появились новые силы, и ход сражения круто изменился. Когорты восконов, набранные еще Гальбой, смотри примечание 81-е, были вызваны в Германию и теперь приближались к лагерю. Примечание 81-е. Восконы, нынешние баски, жили на северо-востоке Тарраконской Испании и были призваны во вспомогательные римские войска Гальбы как наместником этой провинции. Конец примечания. Они услышали шум битвы и с тылу налетели на увлеченных наступлением варваров, посеяв в их ряды панику, на какую по своей малочисленности никак не могли рассчитывать. Одни решили, что прибыли войска из Новезия, другие, что из Могунциака, но никто не сомневался, что на помощь осажденным явилась целая армия. Это вдохнуло в римских солдат новую энергию, и, рассчитывая на чужие силы, они сумели собрать свои собственные. Лучшие бойцы батавы, сражавшиеся в пешем строю, были уничтожены. Конники ускакали, захватив с собой значки и пленных, взятых в начале сражения. По числу убитых потери нашей армии были в тот день больше, но мы лишились плохих солдат, тогда как германцы оставили на поле боя весь цвет своего воинства».